Глава 5. Само путешествие в гондоле орбитального лифта главу корпорации не впечатлило. Он без интереса откликался на комментарии Шади по поводу открывавшегося вида и пропускал мимо ушей восторженный комментарий юного инженера. Чем ниже пассажирская гондола опускалась к поверхности планеты, тем сильнее Гурана охватывал мандраж, он пытался отвлечься от мрачных мыслей, но ему это удавалось с большим трудом. Как только нейросеть получила сообщение о прибытии на поверхность планеты, Гуран схватил ничего не понимающего Шади за руку и потащил на выход из гондолы. Сообщение человеку-длани вождя он отправил еще с орбиты и теперь спешил к месту встречи. Мегаполис, в центре которого располагался пассажирский терминал орбитального лифта, находился под поверхностью планеты. Снаружи располагался только небольшой космопорт и большая часть огромных грузовых терминалов. Добравшись до центральной транспортной системы мегаполиса, Гуран вместе с юным инженером дождался пассажирской капсулы и отправился в торговую часть подземного города. Торговый сектор встретил наших героев суетой, многолюдностью и невероятным обилием рекламы, от которой просто рябило в глазах. Шикарные торговые представительства крупных корпораций соседствовали со скромными офисами корпораций поменьше и частными магазинчиками. Здесь же можно было заметить пункты быстрого питания и небольшие ресторанчики, в основном рассчитанные на туристов. Особенно Гурана поразило обилие представительств всевозможных сект и культов. Их адепты на разные голоса проповедовали прямо тут же, буквально не отходя от кассы. Скромное представительство корпорации «Путь вождя» Гуран нашел достаточно быстро, благо схема мегаполиса предлагалась к загрузке, как только разумный выбирался из гондола орбитального лифта. Войдя внутрь, Гуран увидел что-то наподобие ресепшена и молодую, не лишенную привлекательности девушку типичной хагданской наружности. «Чем могу вам помочь?» поинтересовалась девушка, изобразив на лице дежурную улыбку. На скромно стоявшего рядом с Гураном Шади она не обратила совершенно никакого внимания. «У меня встреча с Монаром», — коротко бросил Гуран и испытующе посмотрел на собеседницу. Девушка, нисколько не смутившись, на короткое время выпала из реальности, задействовав нейросеть. Вернувшись в реальный мир, она предложила Гурану и юному инженеру располагаться в креслах, стоявших чуть поодаль от ресепшна. Ожидание продлилось недолго. Буквально через пару минут к нашим героям подошел мужчина лет 50 и представился. «Мое имя Монар. Чем могу быть полезен?» Гуран проигнорировал вопрос и отправил собеседнику инфопакет со специализацией ВВ. Монар, понимающе улыбнулся и жестом пригласил следовать за ним. «Останешься здесь», — коротко бросил Гуран, обращаясь к Шади. «Ни с кем не болтай». После этих слов не спеша пошел за Монаром. «Снимай свой скаф», — распорядился Монар, когда они с Гураном зашли в небольшое помещение. «Советую его сменить на Увикс, будет меньше бросаться в глаза, да и добраться до детонатора при необходимости намного проще». С этими словами он активировал стеновую панель и вынул из небольшого сейфа пару кругляшков. Гуран не стал спорить, молча стащил с себя скаф и вопросительно уставился на собеседника. Монар, не говоря ни слова, один кругляшок приложил к правой стороне груди Гурана, а второй — к левой. В первый момент ничего не происходило, затем глава корпорации почувствовал два болезненных укола. Сознание на короткое время помутнилось, и все опять пришло в норму. «Раствор активен примерно 15 часов», — начал инструктировать Гурана Монар. Затем он распадается на безвредные компоненты и в течение суток выйдет из организма естественным путем. И еще, не забудь синхронизировать детонаторы с нейросетью. Гуран тут же перевел свою нейросеть в режим сканирования, и в ту же минуту в поле его зрения появилась пара символов, обозначающих два дополнительных источника питания. Удовлетворившись результатом, Гуран поинтересовался. «А зачем два изделия?» Монар усмехнулся и пояснил. «По инструкции положено применять изделия попарно на случай отказа одного из них». Гуран не стал выяснять, по какой такой инструкции, а просто согласно кивнул и задал следующий вопрос. «Как поведет себя изделие, если меня попытаются подвергнуть нейрокоррекции?» «Любое воздействие, способное причинить тебе вред, спровоцирует постановку изделия в боевой режим», — пояснил Монар. «Если в течение 30 секунд ты не снимешь изделие с боевого взвода, произойдет взрыв». «Каким образом ВВ определит, что мне наносит вред?» — не унимался Гуран. Монар на короткое время задумался, затем ответил. «Насколько я знаю, изделие постоянно мониторит состав крови носителя. Во время стресса, боли, воздействия направленного энергетического поля, как в случае с нейрокорректором, в кровь поступят различные гормоны, меняя ее состав. Дальше пояснять надо?» С этими словами Монар достал из очередной стеновой ниши свернутый увикс и передал его собеседнику. Гуран оставил риторический вопрос без ответа и, взяв из его рук скаф, принялся молча в него облачаться. После того, как покинешь офис, арендуй в одной из крупных транспортных компаний атмосферный челнок с пилотом. Вновь перешел к инструктажу Монар. В контракте обязательно укажи обратный трансфер на материк. К чему такие сложности? Наличие пилота, ожидающего клиента, не позволит твоим оппонентам убить тебя на острове, со снисходительной улыбкой пояснил Монар. Крупная компания обязательно поднимет шум, если ее пилот вместе с челноком неожиданно пропадут, да и исчезновение клиента, заказавшего обязательный обратный трансфер, не останется без внимания. По тем же причинам твои враги не посмеют сбить челнок во время обратного трансфера. И последнее. Монар многозначительно посмотрел на собеседника. После встречи сюда не возвращайся. Сразу отправляйся на орбиту, изделие передашь через курьера. Гуран заверил Монара, что выполнит все в точности, как тот просит, и, прихватив свой скаф, вышел из комнаты в основное помещение офиса. «Держи», — Гуран бросил на колени Шади свой скаф. «Мы уходим». После этих слов глава корпорации молча кивнул на прощание девушки и направился в сторону выхода. Юный инженер некоторое время растерянно смотрел на лежащий на коленях скаф, а затем сообразил, что к чему, быстро его скомкал и опрометью бросился за главой корпорации. Выйдя из представительства, Гуран огляделся и приметил небольшое заведение местного общепита. «Ну что, Челентано, пойдем попробуем местную кухню». С этими словами Гуран пересек наискосок центральный коридор торговой зоны и оказался у входа заведения, которое можно было причислить к земному кафе. Шади, словно хвостик, проследовал за ним. Створки бесшумно разъехались в сторону, и голос на хагданском поприветствовал новых посетителей. В отличие от большинства забегаловок подобного рода, расположенных на орбите, которые, как правило, держали вездесущие аширцы, этим заведением заправлял хагданец. Долговязый, худосочный, с бритой головой, покрытый цветными татуировками, которые говорили о том, что сей муж из касты незнатной, а скорее даже мещанской. Пропустив вперед Шади, Гуран зашел следом и попытался первым делом найти взглядом пищевой синтезатор или терминал для заказа еды. Ни того, ни другого на видном месте не оказалось. Обстановка была немудреная. С десяток столиков без ножек, парящих на небольшом расстоянии от пола. Вокруг каждого расположились по 4 пуфика, оборудованных гравимодулем. Небольшая барная стойка и большое количество голопанелей, закрывающих потолок, стены и частично пол. «Уважаемый, будьте любезны, двойную порцию каасы и что-нибудь перекусить», — обратился Гуран к хозяину заведения. Мужчина усмехнулся и, выбравшись из-за барной стойки, пошел не спеша к посетителям. «Сядем здесь», — распорядился Гуран и указал на ближайший столик. Нейросеть тут же подсветила пуфик и сразу вывалилась куча функционала. Регулировка по высоте, ширине, импровизированная спинка и подлокотники обеспечивались силовым полем. Стол нейросеть также не оставила без внимания. Здесь настройки были поскромнее, регулировка по высоте и изменение размера столешницы. «Есть хочешь?» Шади утвердительно кивнул, устроился на пуфике и с новыми силами продолжил борьбу с доставшим его по дороге скафом Гурана. Развернув и сложив более-менее удобный сверток, положил скаф на колени. Оглядел помещение в поиске нового занятия, и уже через мгновение юный инженер принялся развлекаться, пробуя разные режимы импровизированного стула. Посмотрев на Шади, Гуран с усмешкой покачал головой и устроился напротив. Как только его пятая точка коснулась сиденья, тут же возникло силовое поле, охватившее тело сзади до середины спины. Сидеть было на удивление комфортно, и глава корпорации сам не заметил, как увлекся тестированием режимов высокотехнологичной мебели. «Здравствуйте, мое имя Наим, я хозяин этого заведения», — представился подошедший мужчина. «Заказ еды и напитков осуществляется через нейросеть. Будьте так любезны, разрешите синхронизацию с управляющим и скином заведения». Гуран оставил в покое многострадальный пуфик и подтвердил запрос на синхронизацию. В его поле зрения моментально возникло своеобразное меню с подробным описанием блюд и напитков. По желанию можно даже просмотреть небольшой ролик, информирующий, как, из чего или из кого готовят то или иное блюдо. Определившись с выбором, Гуран свернул меню и сосредоточил свое внимание на хозяине заведения. Тот стоял напротив и снисходительно улыбался. «Оттуда?» — поинтересовался Наим, показав пальцем вверх. «С чего ты взял?» — Гуран удивленно посмотрел на собеседника. Наим еще шире улыбнулся и принялся перечислять. «Одежда, манера поведения, личный идентификатор, указывающий на корпорацию, занимающуюся ремонтом и обслуживанием кораблей и пустотной инфраструктуры». «А что с одеждой не так?» — набычился Гуран. «Те, кто постоянно проживают на поверхности, в скафах не разгуливают», — с иронией в голосе ответил Наим. «Здесь предпочитают одежду иного рода». С этими словами хагданец кивнул на проходящих людей, заставший прозрачной голопанелью. Гуран унял раздражение и внимательно посмотрел в указанном направлении. В достаточно плотном людском потоке туда-сюда сновали мужчины и женщины в пестрых одеждах, имеющих лишь отдаленное сходство со скафами. «Судя по всему, здесь совсем другая жизнь», — отметил для себя Гуран, внимательно приглядевшись к окружающей обстановке. «Другие заботы, другой ритм жизни, иные надежды и мечты». В памяти прежнего Гурана не нашлось никакой информации, связанной с жизнью на планетах. Видимо, эта сторона жизни Содружества его абсолютно не интересовала. Весь его мир был сосредоточен вокруг кораблей, станций и холодной пустоты космоса. «Мы крайне редко спускаемся на поверхности», — пояснил Гуран хозяину заведения. «Вся жизнь сосредоточена там». С этими словами глава корпорации показал пальцем вверх. «А моя жизнь сосредоточена здесь». Наим развел в стороны руки, обозначаемые окружающее его пространство. На орбите не было лет 10. «Каждому свое», — философски заметил Гуран и поинтересовался. «Кормить-то нас сегодня будут?» Вместо ответа на риторический вопрос главы корпорации в одной из стен заведения открылся небольшой проем, и в сторону Гурана с Шадией поплыли два небольших контейнера. Нейросеть их определила как гравиплатформы для доставки еды, а в простонародье — высокотехнологичные подносы. Контейнеры приземлились в центр стола и словно по команде продемонстрировали содержимое. Гуран взял из контейнера большую чашку с горячим каасом и с удовольствием сделал несколько глотков. «В моем заведении еда и напитки только из натуральных продуктов», — с гордостью заявил Наим. «Мы не используем пищевые картриджи». «Это хороший повод, чтобы переселиться на поверхность», — серьезным видом заявил Гуран. «Меня откровенно достало это подобие еды из пищевого синтезатора». С этими словами он поставил перед собой заказанное блюдо и с удовольствием принялся есть. По вкусу хагданская каша ничем не отличалась от той, что ел Гуран на перерождении. Однако сам факт того, что она не является суррогатом, грел главе корпорации душу и повышал аппетит. Шади тем временем молча работал ложкой, периодически поправляя сползавший с его колен скаф Гурана. «Ну, вот и ладненько», — произнес слуг Гуран, отодвигая от себя пустую тарелку. «Пора и честь знать». Хозяин все это время стоял поодаль от единственных посетителей и всем видом показывал готовность им угодить. «Ты всегда так навязчив к своим клиентам?» — не удержался Гуран от бестактного вопроса. «Ладно, мы с Шади люди привычные, а ведь от такого избыточного внимания аппетит потерять недолго». «Ты единственный из касты Лаух, который удостоил своим вниманием мое заведение», — по-прежнему лучезарно улыбаясь, сообщил Наим. «Мой долг как хозяина — оказать уважение и внимание представителю знатного рода». «Хм». Никогда не интересовался привилегиями местной знати, да и в воспоминаниях прежнего Гурана ничего подобного нет, — подумал Гуран, переваривая услышанное. «Видимо, на планете межкастовые отношения имеют совершенно другое значение. Нужно постараться хотя бы внешне соответствовать местным аристократам, а то выглядим как селяне». С этой мыслью Гуран обратился к хозяину. «Уважаемый Наим, будь так любезен, подскажи, где можно хорошенько прибарахлиться». Наим сначала не понял, что от него хочет знатный гость, затем, сообразив, что к чему, с удовольствием принялся перечислять достойные, на его взгляд, магазины. Уже после первого десятка Гуран потерял всякий интерес к беседе. Только чтобы не обидеть гостеприимного хозяина, Гуран решил позволить ему выговориться. Сам же тем временем, не слишком вдаваясь в подробности, занялся изучением в инфосети информации, связанной с кастой Лаух. Оказалось, что жизненный уклад этой касты, а также ее права и обязанности, определяет одноименный кодекс. В центральных мирах Республики Хагдан он действовал на равных с основным законодательством. Гуран вскользь просмотрел кодекс на предмет прав и обязанностей и отметил для себя несколько ключевых моментов. «Надо прикупить базу государственного устройства Республики Хагдан», — подумал Гуран, выйдя из инфосети. «Лишней она точно не будет». С этой мыслью он вновь сосредоточился на том, что говорит Наим. Хозяин заведения, судя по всему, сел на любимого конька и залез уже в такие дебри, связанные с продажей одежды, которые Гурану были точно ни к чему. «Самый ближний магазин где расположен?» — перебил Гуран не на шутку разошедшегося Наима. «И что мы тебе должны за еду и каас?» Первый вопрос хозяин заведения оставил без ответа. Взамен он отправил собеседнику инфопакет с информацией о магазинах одежды, заслуживающих, по его мнению, особого внимания. «Если оставите положительный отзыв о моем заведении, то будем считать, что вы мне совершенно ничего не должны», — ответил Наим, лукаво прищурив глаза. «В противном случае, с учетом скидки, с вас 5000 кредитов». Гуран после слов хозяина заведения нахмурился и недобро на него посмотрел. Продажа собственного имени среди представителей хагданской знати считалась дурным тоном. Если такой факт становился известен широкой общественности, на семью, нарушившую кодекс Лаух, ложилась тень позора. Так глупо подставляться в угоду предприимчивости Наима глава корпорации точно не желал. «Я, конечно, почти всю свою жизнь провел в космосе», — с легкой угрозой в голосе произнес Гуран. «Но с кодексом Лаух знаком. Если мне не изменяет память, то за попытку оскорбить члена этой касты полагается публичное усечение любой части тела, исключая голову, приличный штраф и в некоторых случаях изгнание из республики с пожизненным лишением гражданства». Наим, в полной мере осознав услышанное, побледнел и от охватившего его волнения потерял дар речи. «То, что я пришел в твое заведение, скорее блажь, чем необходимость», — заявил Гуран, все еще не пришедшему в себя Наиму, продолжая при этом изображать из себя уязвленного аристократа. «Я понимаю твое желание сделать на моем имени рекламу и не считаю это чем-то предосудительным. Однако попытку оценить жалкие 5000 кредитов мое имя я могу расценивать исключительно как оскорбление». На хозяина заведения было жалко смотреть. Он сам себя загнал в патовую ситуацию и теперь не знал, как из нее выбраться с минимальным для себя ущербом. Наим жестикулировал руками, издавал нечленораздельные звуки и таращил на Гурана наполненные ужасом глаза. Опасаясь, что ушлого нахала в конце концов хватит удар, глава корпорации сменил гнев на милость и наставительно произнес: «В следующий раз, когда жадность попытается затмить твой разум, 100 раз подумай, стоят ли полученные кредиты возможных последствий». С этими словами Гуран оплатил счет, добавив к нему 1000 кредитов в качестве чаевых, и, показав Шади жестом следовать за ним, покинул заведение. Магазин одежды ничем особым Гурана не поразил. Продавец по татуировкам на голове определил, из какой семьи тот родом, и в соответствии с этим подобрал нужные цвета и фасон. Затем специализированный дроид снял мерку и полученные данные отправил продавцу. «Для каких поводов одежда интересует?» – спросил продавец, обращаясь к Гурану. Видя, что клиент затрудняется ответить, он уточнил – выходную, повседневную или для особых церемоний. Гуран на минуту задумался, затем ответил – комплект выходной и комплект повседневный. Выглядеть расфуфыренным павлином глава корпорации точно не желал, поэтому одежду для особых церемоний даже не рассматривал. «И этого тоже оденьте во что-нибудь приличное», — попросил продавца Гуран, указав на Шади. «Обувь нам бы тоже не помешала». Продавец согласно кивнул и вызвал дроида. Тот быстро снял с юного инженера мерку и скрылся в соседнем помещении. «Заказ будет готов примерно через полчаса», — объявил продавец и предложил покупателям подождать в зоне отдыха. Развалившись в удобном кресле, Гуран рылся в инфосети, пытаясь определиться с выбором транспортной компании. Взвесив все «за» и «против», он решил полностью соответствовать образцу представителя касты Лаух. Для полноты картины он решил арендовать атмосферный челнок повышенной комфортности, соответствующий его положению. Перебрав десяток компаний, Гуран остановился на крупной логистической корпорации под названием «Юсафири». Эта компания обслуживала все знатные семьи на Гаксе и имела целое подразделение, отвечающее за церемониальные кортежи. Не желая откладывать решение вопроса с транспортом в долгий ящик, глава корпорации отправил запрос связи представителю корпорации Юсафири. Ему ответили практически мгновенно. «Добрый день, мое имя Варда, чем могу помочь?» – поинтересовалась девушка, возникшая в поле зрения главы корпорации. «У меня запланирована важная встреча, нужен кортеж». Девушка на минуту замерла, затем сообщила. «Ваш статус определен, могу предложить следующие варианты». Нейросеть Гурана сообщила о получении инфопакета от собеседницы. Изучив сообщение, глава корпорации выбрал стандартный вариант. Представительский атмосферный челнок проекта Мышуа, производство Хагдан и 4 небольших флайера сопровождения. Затем заверил контракт и отослал его девушке. «Спасибо, что выбрали нашу компанию», — дежурным голосом поблагодарила девушка. «Контракт начинает действовать с момента вашего появления на борту челнока». «Взлет только после оплаты», — предупредила Варда. «Действие контракта 24 часа». Гуран подтвердил свои намерения, попрощался и закрыл канал связи. «Ну что, Челентано, готов принарядиться?» Обратился к юному инженеру Гуран и, встав из кресла, направился к идущему навстречу продавцу. Юный инженер оставил вопрос начальству без ответа. Все это время он молча просидел в кресле, с интересом озираясь по сторонам. Шади не понимал, что вокруг него происходит, и с беспокойством посмотрел на подошедшего продавца. «Прошу примерить». Продавец протянул Гурану руку с чехлом для одежды. «И вас тоже прошу пройти в примерочную». С этими словами продавец передал Шади точно такой же чехол, только чуть меньшего размера. Примерочная оказалась достаточно просторной и уютной. Все стены закрыты голопанелями и транслировали то вездесущую рекламу, то живописные места планеты Гакс, то новостные каналы. Звук отсутствовал, но мигающий в поле зрения Гурана значок синхронизации с местной медиасистемой говорил о том, что в любой момент этот самый звук можно включить. За матовой стеновой панелью обнаружился санузел, и прежде чем облачиться в новый наряд, глава корпорации сходил до ветру и принял душ. То, что Гуран достал из чехла для одежды, вызвало у него противоречивые эмоции. Наряд выглядел с одной стороны знакомо, а с другой пестрые цвета и необычный дизайн настораживали. Как только Гуран натянул на себя комбинезон из практически невесомой материи, он тут же запросил синхронизацию с его нейросетью. Получив желаемое, комбез подстроился по размеру, плотно охватив при этом тело носителя. Затем в поле зрения Гурана появилась дополнительная панель с настройками. «Охренеть, да эти шмотки покруче любого скафа будут», — вслух заявил Гуран, изучив спецификацию нового костюмчика. «Он даже выстрел из тяжелого плазменного оружия держит, а при необходимости позволяет выходить в космос». Следующие минут 20 он посвятил практическому изучению возможностей новой одежды. Помимо кучи настроек, связанных с комфортом и цветом, в комбинезон встроены элементы экзоскелета. Однако ткань при этом на ощупь очень тонкая, как этого добились разработчики, в спецификации не говорилось. При активации нескольких эмиттеров силового поля, выполненных в виде олиповатых украшений, которые расположились в районе ключиц, вокруг головы возникала защитная сфера. Она не только защищала носителя от разного рода механических и энергетических воздействий, но и при установке дополнительных модулей позволяла приличное время находиться в космосе. Несмотря на все эти технические фишки, одежда все-таки выглядела гражданской, не была лишена эстетики и в чем-то даже красоты. К дизайнерскому комбезу прилагался мажорского вида накидка. В первый момент Гуран не оценил по достоинству этот элемент одежды. Однако после ее синхронизации с нейросетью в корне изменил к ней свое отношение. Помимо банального украшательства, на ней изображен герб семьи Цурчан. Накидка при необходимости меняла форму и размер и полностью окутывала комбинезон, тем самым усиливая его защиту. Обувь вызвала не меньше положительных эмоций, чем одежда. Банальные с виду берцы не только меняли размер, но и по выбору владельца могли принимать форму трех разных видов обуви. Что-то вроде ботфортов, элегантных полусапожек и тех самых банальных берцев. Гуран, немного подумав, выбрал второй вариант. Облачившись в новый высокотехнологичный шмот, он подключился к оптическим сенсорам, специально расположенным по периметру комнаты, и рассмотрел себя со всех сторон. «Но, мать его, гидросфера, вылитый человек-паук!» — пробормотал себе под нос Гуран и, затолкав в чехол для одежды Увикс, покинул примерочную. В общем зале магазина главу корпорации встретил сияющий, как медный таз, Шади. Согласно показаниям нейросети, в техническом плане его одежда выглядела скромнее, чем у Гурана. Однако теперь юный инженер походил скорее на простого обывателя, чем на технического специалиста с орбиты. Комбез, украшенный на рукавах, спине и груди, не лишенными пафоса вставками, сидел на нем ладно. Вставки периодически переливались и меняли цвет, приводя Шади в щенячий восторг. Талию юноши украшал широкий пояс «Хамелеон» с пряжкой из какого-то красивого природного минерала. Нейросеть определила его как внешний источник питания приличной мощности. На его ногах красовались короткие полусапожки с переливающимися вставками точь-в-точь, как на комбинезоне. «Да ты теперь скорее Леонтьев, чем Челентано», — подколол юношу Гуран. «Сложи мой и свой скаф в чехол для одежды и пойдем рассчитываться». Шади половину слов начальника не понял, однако суть их уловил и быстро проделал необходимые манипуляции, затем засеменил за Гураном. «Сколько мы должны?» — с напускной беспечностью поинтересовался у продавца Гуран. Служащий магазина заискивающе улыбнулся и озвучил приговор. «Ваш комплект с учетом скидки стоит 2 миллиона кредитов. Еще 500 тысяч комплект повседневной одежды и две смены нижнего белья. Обувь 300 тысяч кредитов. Комплект вашего юного спутника вместе с обувью и сменой нижнего белья стоит 200 тысяч кредитов. К сожалению, более дешевой одежды для вашей услуги не нашлось», — извиняющимся голосом сообщил продавец. Гуран слушал его и всеми силами пытался сдержать вырывавшуюся наружу матерную тираду. 4 миллиона кредитов за маскарадный костюм Человека-паука и его младшего брата? Да за эту сумму можно малый крейсер купить, мать его, гидросфера. Мне эта чертова встреча начинает обходиться слишком дорого. А не послать ли нахрен этого Сервестра Вульфара и его компанию, сесть на перерождение и свалить из этого серпентария к такой-то матери? Эти мысли тротиловой шашкой взорвались в мозгу Гурана, только чудом не доводя его до истерики. Сдерживаясь из последних сил, он решил перевести разговор немного в другое русло и обратился к продавцу. «В зачет возьмешь два наших скафа и Увикс?» Продавец не спешил возражать, и Гуран поспешил добавить. «Мой повседневный комплект, думаю, тоже будет лишним». Продавец некоторое время молчал, переваривая услышанное, затем, видимо, что-то для себя решив, заявил. «За все 300 тысяч кредитов». В других обстоятельствах Гуран, скорее всего, принялся бы торговаться и в конце концов позволил бы обнаглевшему продавцу на нем прилично заработать. Однако в данный момент его переполняла негативная энергия. Она неудержимо рвалась наружу, и Гуран, мгновение поколебавшись, перестал ее сдерживать. От первого удара продавца буквально сложило пополам. Что происходило дальше, глава корпорации запомнил смутно. Когда он, наконец, пришел в себя, продавец представлял из себя кучу изуродованного, но пока еще живого мяса. Шади испуганным зайцем забился в угол и затравленным взглядом смотрел на своего начальника, залитого с ног до головы кровью. Представителей службы безопасности и медика, наверное, вызвала нейросеть полуживого продавца. Симбионт при непосредственной угрозе жизни носителя вызывал на помощь всех, кого только можно. Первыми в помещение магазина вломились два боевых дроида. Определив Гурана как источник угрозы, они сходу разрядили в него несколько зарядов из парализатора. До кучи досталось и Шади. После удачного попадания в лицо одного из зарядов он по-девичьи взвизгнул и медленно сполз по стене на пол. Новый костюмчик главу корпорации не подвел. Как только дроиды появились в зоне действия его сенсоров, он автоматически вошел в боевой режим. Вокруг головы вспыхнула полусфера защитного поля, затем Гуран почувствовал, как в трапециевидные мышцы впилось что-то острое и словно ежик прокатился вдоль позвоночника, вгоняя вплоть в свои иголки. Тело мгновенно налилось силой, в крови забурлил боевой коктейль, а нейросеть сообщила об активации встроенного в комбинезон экзоскелета. В следующие минуты 2-3 Гуран, словно заправский акробат, скакал по помещению магазина, уклоняясь от пытавшихся его подстрелить пары боевых дроидов. Судя по показаниям нейросети, механические бойцы имели полицейскую комплектацию и не обладали летальным вооружением. К тому же дроиды являлись переходной моделью третьего поколения и в автономном режиме не обладали особым интеллектом. Пока Гурану с успехом удавалось на долю секунды их опережать, но он понимал, что рано или поздно механические блюстители порядка добьются своего. Балаган прекратил вошедший в помещение магазина начальник службы безопасности торгового сектора. На его бритом черепе виднелась татуировка касты Лаух, и он, судя по информации, полученной нейросетью Гурана, имел высокий показатель социальной полезности. Разумные с таким показателем, как правило, занимали высокие посты в административных службах Республики Хагдан и были наделены немалой властью. «Перестань сопротивляться», — приказал Гурану чиновник, — «иначе мне придется применить к тебе более жесткие меры воздействия». «Пусть дроиды прекратят меня атаковать», — поставил условие Гуран и уклонился от очередной серии выпущенных в него зарядов. Чиновник, видимо, принял во внимание пожелания Гурана, и дроиды, потеряв к нему интерес, покинули помещение магазина. Гуран перестал сопротивляться, вывел из боевого режима комбез и в двух словах изложил начальнику службы безопасности суть возникшего конфликта. «Эти торгаши в конец обнаглели», — заявил начальник службы безопасности, выслушав Гурана и просмотрев запись оптических сенсоров, установленных в помещении магазина. «Никакого уважения к нашему сословию. Дай им волю, они приравняют нас к чертовым мигрантам с какой-нибудь заштатной планетки». Гуран слушал разглагольствование собеседника и в нужные моменты поддакивал. Тот, вдохновленный благодарным слушателем, все больше и больше распалялся, постепенно перешел от эмигрантов к нелюдям и, матерясь, на чем свет стоит, поведал Гурану в подробностях, как он их будет уничтожать. «Примерно как ты и этого», — служивый кивнул на пострадавшего. Пока безопасник выяснял обстоятельства произошедшего, медики оказали первую помощь продавцу и привели в чувство Шади. Юный инженер зашуганно смотрел на происходящее и всеми фибрами своей души желал, чтобы этот кошмар закончился. Появление владельца магазина Гуран воспринял как манну небесную. Безопасник оставил ее в покое и переключился на новую жертву. После почти получасового разноса владелец магазина согласился не предъявлять претензии виновнику разгрома. После непродолжительных переговоров с кафе, который предлагал в зачет глава корпорации, продавец принял по рыночной стоимости, а цена на все сделанные Гураном покупки была снижена на 10%. «Все же аристократом быть неплохо», — подумал Гуран, покидая магазин. «Что на земле, что здесь, если ты голубых кровей, то тебе сойдет с рук почти все. Еще и скидку сделают». Обменявшись личными идентификаторами с начальником службы безопасности и тепло с ним распрощавшись, Гуран в сопровождении юного инженера отправился в представительство логистической корпорации «Юсафари».